Глава 6. Воскрешение. Иван вышел из концертного зала «Метрополь» последним, будто не желая расставаться с эхом голоса Али, еще звеневшим под сводами опустевшего здания. Свет фонарей отражался в лужах после недавнего дождя, расплываясь по мокрому асфальту. Внутри сохранялось странное, почти болезненное напряжение. Горячее, непривычное для его обычного спокойного тела. Иван глубоко вдохнул холодный ночной воздух, пытаясь сбить жар, разливавшийся под кожей. Люди вокруг выглядели усталыми и опустошенными, словно из них выжили все силы. Они брели к метро и автобусным остановкам, сутулись и кутаясь в куртки. А он чувствовал себя так, будто впервые за много лет проснулся после долгого сна. Мир открывался иначе. Звуки доходили до слуха отчетливо. Запахи ночного города ощущались резче. Никогда прежде концерт Али не действовал на него так сильно. Иван не спешил домой. Обычно после ее выступлений он сразу возвращался в свою маленькую квартиру, чтобы в тишине и темноте заново переживать концерт, удерживая в памяти каждую ноту ее голоса. Но сегодня все было иначе. Внутреннее напряжение требовало движения и простора. Он свернул с главной улицы и направился к Патриаршим прудам. Путь занимал не меньше часа, но Иван был уверен, что сможет идти всю ночь. Белая рубашка, выбранная для концерта с особой тщательностью, теперь жала. Он расстегнул верхние пуговицы и ослабил узел галстука, впуская под ткань прохладный воздух. Город постепенно стихал. Машин становилось меньше, прохожие попадались все реже. Иван остался наедине со своими мыслями и странным подъемом, ощущавшимся в каждом движении. Он думал об Алле, о том, как она двигалась по сцене, словно не принадлежала привычной реальности. Ее низкий и глубокий голос добирался до самых скрытых участков сознания, задевая то, о чем Иван прежде не задумывался. Мгновение, когда их взгляды пересекались, или ему только казалось, что пересекались в полумраке зала, заставляли сердце сначала замирать, а затем биться быстрее. Где-то внутри сохранялось понимание. Эта одержимость выходит за рамки нормы. Взрослый мужчина не должен так цепляться за поп-звезду, собирать ее фотографии, тратить последние деньги на билеты. Но это понимание каждый раз отступало, стоило ему снова оказаться на ее концерте. Только там Иван чувствовал себя настоящим, живым и собранным. Миновав закрытые кафе и бары, он свернул на узкую улицу, затем в переулок. Москва открывалась не парадными проспектами, а сетью дворов и проходов, знакомых лишь местным. Иван знал, где можно срезать путь, какие дворы проходимы в любое время суток. Он предпочитал эти маршруты шумным магистралям, выбирая тишину и полумрак. Тротуар под ногами блестел от влаги. Дождь закончился всего полчаса назад, и воздух был насыщен тем особым запахом, который появляется после летнего ливня в большом городе. Мокрый асфальт, озон, отдаленные выхлопные газы. Иван шел, почти не глядя под ноги, сосредоточенный на ощущениях. Он не заметил, как свернул в особенно темный переулок, где фонари горели через один, оставляя участки в полной темноте. Звук шагов отражался от стен старых домов. Справа доносился приглушенный гул, вероятно, вентиляция ресторана, уже закрытого на ночь. Слева тянулись глухие стены без окон, складские помещения какой-то компании. Иван часто пользовался этим путем из-за его безлюдности, но сегодня в темноте переулка ощущалось нечто тревожное. Внезапно чувство чужого присутствия заставило его замедлить шаг. Впереди у резкого поворота у стены стояли несколько фигур. Трое мужчин, неподвижных, молчаливых, словно ожидавших кого-то. Иван инстинктивно захотел развернуться, но самоуверенность, оставшаяся после концерта, подтолкнула его вперед. В конце концов, он не нес с собой ничего ценного, только телефон и немного наличных. Фигуры отделились от стены. Теперь они стояли прямо на его пути, перекрывая узкий проход. Три силуэта, одинаково широкоплечие и в темных костюмах. Даже в слабом свете дальнего фонаря было ясно – это не случайные уличные хулиганы. В их неподвижности, в том, как они держались, ощущалась выучка. «Прикурить не найдется?» – спросил средний, когда Иван подошел ближе. Голос был спокойным, почти равнодушным, с легким акцентом, который Иван не смог определить. «Не курю», – ответил Иван и попытался обойти их. Они сместились почти незаметно и снова оказались перед ним. Теперь лица стали различимы. Обычные, ничем не примечательные. Такие запоминаются плохо. Но в их взглядах не было выражения. Пустота, лишенная интереса. «А я курю!» Продолжил тот же голос, будто не услышав ответа. «И мне нужно прикурить!» Они начали медленно сдвигаться, оттесняя Ивана к стене. Движения были точными и согласованными. Спина уперлась в холодный кирпич. Остатки концертного подъема исчезли, уступив место страху. «У меня правда нет зажигалки», — сказал Иван, стараясь говорить ровно. «И денег немного. Можете забрать, но...» Он не успел закончить. Двое схватили его за руки, резко и без лишних движений. Хватка была крепкой, сопротивляться не имело смысла. Иван дернулся инстинктивно, безрезультатно. Его держали уверенно. Мужчина посередине достал из внутреннего кармана пиджака нож. Не кухонный и не складной. Короткое лезвие с широким основанием, явно предназначенное для конкретной задачи. «Ничего личного», – произнес он тем же ровным тоном. «Работа!» Иван хотел закричать, но горло сжалось. Он смотрел на приближающееся лезвие, не в силах пошевелиться и даже моргнуть. Все произошло слишком быстро, чтобы осознать, и слишком нереально, чтобы сразу поверить. В голове мелькнули обрывки мыслей. «Ошибка! Перепутали! Не может быть!» Боль возникла внезапно, резкая, всеобъемлющая. Лезвие вошло точно между ребрами, пробивая путь к сердцу с пугающей точностью. Удар был коротким и выверенным. На белой рубашке, тщательно выглаженной перед концертом, расползлось темное пятно. Его отпустили, и Иван медленно сполз по стене, не удержавшись на ногах. Боль, еще мгновение назад резкая, начала отступать, уступая место странному онемению. Мир терял четкость, распадаясь по краям, будто изображение с нарушенной фокусировкой. Он слышал удаляющиеся шаги нападавших, ровные, неспешные, как после выполненной работы. Иван попытался зажать рану, но пальцы не слушались. Кровь продолжала сочиться между ними, теплая, плотная. Дождь снова начал накрапывать, смывая кровь, стекая по щекам и подбородку. Он поднял глаза к темному небу, где между облаками проглядывали редкие звезды, далекие и равнодушные. «Так вот как это бывает», — подумал он с неожиданным спокойствием. Странно, но страха уже не было. Осталось лишь легкое недоумение и сожаление. О чем? О недоделанных делах? О невысказанных словах? О том, что он больше никогда не увидит Алю на сцене? В голове звучала последняя песня сегодняшнего концерта. Тихая, почти шепотом, о любви, которая сильнее смерти. Вспомнились слова Али из какого-то интервью о том, что она отдает слушателям часть себя. Возможно, это было не просто красивое выражение. Сознание угасало. Последние связанные мысли растворялись, уступая ощущению завершенности. Будто все это уже происходило или должно было произойти. Словно замкнулось нечто, начатое задолго до этой ночи. Тьма сомкнулась. Иван перестал видеть, перестал чувствовать, перестал существовать. Переулок погрузился в тишину, нарушаемую лишь равномерным стуком капель дождя по асфальту. Тело Ивана неподвижно лежало у стены, почти сливаясь с тенью. Несколько минут ничего не происходило, будто мир сделал паузу. Затем из темноты дальнего конца переулка появилась новая фигура. В отличие от убийц, этот человек двигался неторопливо, почти прогулочным шагом. Высокий, в безупречно скроенном пальто и дорогой шляпе. Он приближался без спешки и беспокойства, с сосредоточенным интересом того, кто пришел проверить результат. Георгий Савельевич Ордынцев остановился в метре от тела, внимательно рассматривая сцену. Лицо его, частично скрытое тенью полей шляпы, оставалось бесстрастным. Лишь взгляд был холодным и оценивающим. Он сделал шаг вперед и опустился на одно колено рядом с телом. Дорогое кашемировое пальто сразу промокло в темной луже, но Ордынцев не обратил на это внимания. Его движения были точными и сдержанными. Сняв тонкую черную перчатку, он приложил два пальца к шее Ивана, нащупывая сонную артерию. В этом жесте ощущался опыт человека, который много раз проверял одно и то же. Ордынцев замер, выжидая. Никаких признаков жизни. Осмотр был окончен. Результат ожидаемый. Он поднялся, аккуратно поправил плащ и стряхнул с колена влагу. Ордынцев был внимателен к деталям. Одежда, осанка, положение рук. В тот вечер он был доволен. План выполнен, исполнители отработали без сбоев, объект не доставил проблем. Все прошло проще, чем обычно. Из внутреннего кармана он достал визитницу и пачку импортных сигарет. Закурил без спешки, не ради никотина, а ради паузы. Поджег сигарету старой серебряной зажигалкой. Короткая вспышка высветила острые скулы и тонкие губы. В этом лице не было ни жалости, ни раздражения, только привычная отстраненность. Пока он затягивался, взгляд скользнул по переулку. Ни свидетелей, ни камер, ни лишнего шума. Кровь из раны Ивана собиралась в трещинах асфальта, не оставляя следов на стенах. Все выглядело аккуратно и завершенно. Ордынцев знал, тело найдут только утром, и даже тогда дело быстро уйдет в тупик. Слишком многое было спрятано заранее. Полиция спишет случившееся на ограбление или случайную драку. Так происходило всегда. Сигарета догорала, он мысленно перебирал дальнейшие шаги, без напряжения, по привычке. И все же где-то на краю сознания присутствовало ощущение удовлетворения. Он не стал задерживаться на этом чувстве. В этот момент он заметил, что один из исполнителей, самый молодой, все еще стоит у входа в переулок. Ордынцев подозвал его жестом. Парень подошел, стараясь не смотреть на тело. «Все чисто», — сказал он тихо. «Камер нет, свидетелей тоже. Я проверил». Ордынцев кивнул, затянулся в последний раз и бросил окурок в лужу. «Хорошо сработал», — сказал он. «Но запомни, возле объекта не задерживаются. Никогда!» Юноша кивнул и быстро исчез за поворотом, оставив Ордынцева наедине с ночным воздухом и собственной уверенностью. Он снова посмотрел на тело Ивана, как на знак чьей-то не сложившейся жизни. Внутри не было ни злорадства, ни сожаления, только спокойное ощущение выполненного. Все шло по плану. Лишнее устранено, равновесие восстановлено. Он знал, те, кто выше, одобрят. Система, выстроенная годами, снова доказала надежность. Ордынцев задержал взгляд на мертвом, поправил воротник пальто точным движением и едва заметно кивнул. Работа выполнена. Тело обнаружат утром, когда будет уже поздно. К тому времени все следы и нити, ведущие к нему и к клану, окажутся стерты. Еще одна аномалия устранена, равновесие восстановлено, система продолжит работать без сбоев. Он выбросил недокуренную сигарету, развернулся и пошел прочь, растворяясь в темноте переулка так же незаметно, как и появился. Его ровные и спокойные шаги постепенно затихли, оставляя ночь наедине с тишиной, дождем и остывающим телом Ивана Сваргина, слесаря, фаната и инкуба, так и не узнавшего о своей природе. Московский городской морг принял очередное тело с привычным равнодушием. Марина Глазова, патологоанатом с 10-летним стажем, отложила книгу, когда дверь распахнулась и двое санитаров вкатили каталку с телом под простыней. По их лицам читались усталость и раздражение. Смена заканчивалась, а тут еще внеплановое поступление. Для Марины рабочий день только начинался. Она натянула латексные перчатки и открыла журнал. «Откуда этот?» – спросила она, не поднимая глаз. «Нашли в переулке, за метрополем», – ответил старший санитар, протягивая папку. «Явно криминал. Наживое». Марина кивнула, принимая документы. Реакции давно отмерли. Чужие трагедии оставались за пределами секционного зала. Здесь была только работа. Точная, повторяющаяся, без лишних слов. В помещении держался привычный фон. Постоянный гул холодильных камер, мягкий шум вентиляции, редкий металлический звон инструментов. Белая плитка отражала свет люминесцентных ламп, делая все резким и плоским. Воздух был прохладным, сухим, с запахом дезинфекции и формалина. Когда санитары ушли, Марина включила диктофон, закрепила его на штативе и приступила к осмотру. Откинув простыню, она увидела молодого мужчину. Светлая кожа с синюшным оттенком, темные волосы, правильные черты. Возраст около 25. На белой рубашке расползлось темное пятно. Ткань пропиталась кровью и прилипла к месту ранения. «Мужчина, европеоид, приблизительный возраст 20-25 лет». Начала она ровно, отмечая по пунктам. «Телосложение нормостеническое, питание удовлетворительное». «Одет? Белая рубашка, темные брюки, кожаные туфли». «В области сердца повреждение ткани рубашки и обширное кровяное пятно». Марина аккуратно расстегнула рубашку, обнажая рану. Удар был точным, между ребрами с направлением в сердце. След – ни драки и ни паники. Работа руки, которая не сомневалась. Такие раны она умела читать. На передней поверхности грудной клетки в четвертом межреберье слева, на расстоянии 2 см от края грудины, обнаружено колото-резанное ранение с ровными краями, длиной 2,3 сантиметра, продолжала она, измеряя линейкой. Раневой канал направлен спереди назад, снаружи внутрь, сверху вниз. Проникает в полость перикарда и сердечную мышцу. Ее пальцы двигались быстро и уверенно. Она сделала несколько снимков, отметила время, измерила температуру тела, зафиксировала степень трупного окоченения, осмотрела конъюнктиву и слизистые. Данные укладывались в стандартный интервал. Смерть наступила 6-8 часов назад. Предварительная причина смерти. Проникающее колото-резанное ранение сердца, повлекшее массивную кровопотерю и остановку сердечной деятельности. Подытожила Марина. Для окончательного заключения требуется вскрытие. Она выключила диктофон и перешла к бумагам. Когда формальности были закрыты, Марина позволила себе взглянуть на лицо внимательнее. В выражении оставалось удивление, будто человек до последнего не понимал, что это происходит с ним. Она видела такое часто. Внезапная смерть не оставляла времени на осознание. Марина перелистала карточку. Графа «личные вещи» была пустой. Ни паспорта, ни телефона. Ничего, что помогло бы установить личность. Она потерла переносицу, чувствуя знакомое раздражение. Неопознанные – это лишняя волокита и почти всегда безымянная могила. Где-то, возможно, мать не спит, не понимая, почему сын не вернулся домой. Закончив предварительные формы, Марина сняла трубку внутреннего телефона и набрала лабораторию. Камера ждала нового обитателя, а утром предстояло вскрытие после работы криминалистов. Молодой лаборант, недавний выпускник колледжа, появился через несколько минут. Вместе они переложили тело Ивана на чистую каталку и повезли к холодильным камерам. «В 17-ю», — сказала Марина, сверяясь с журналом. «Завтра в 9 начну вскрытие». Лаборант кивнул и покатил каталку к 17-му отсеку. Для Марины рабочий день подходил к концу, а для Ивана Сваргина все закончилось еще раньше. По крайней мере, так это выглядело. Ночная смена в морге считалась самой спокойной. Петр Семенович, охранник предпенсионного возраста, любил повторять новичкам, что мертвецы – самые тихие соседи. За 20 лет работы он выработал привычный порядок. Обход в начале смены, кружка крепкого чая с бутербродами, серия на планшете, короткий сон в кресле и второй обход под утро. В эту ночь все шло по накатанной. Около полуночи Петр Семенович проверил двери, убедился, что в здании нет посторонних, и вернулся в свою каморку. На мониторах видеонаблюдения тянулись пустые коридоры и тускло освещенные двери помещений. Он вскрыл термос, налил чаю, уселся в кресло и включил новую серию турецкой мелодрамы. Веки наливались тяжестью, монотонный гул кондиционера усыплял, и охранник провалился в неглубокую дремоту. Тем временем в секционном зале происходило невозможное. Под холодным светом и в запахе формалина на столе лежало бездыханное тело Ивана Сваргина. Грудь была раскрыта, из раны выступал темный сгусток крови. Через несколько минут он начал размягчаться, а края разреза сходиться. Мышцы соединялись, сосуды снова пропускали кровь. Все шло с пугающей скоростью, будто кто-то возвращал состояние тела назад. Бледная и синюшная кожа Ивана наливалась розовым. В сосудах бурлила кровь, затвердевшие после смерти мышцы стали податливыми. Инструменты на столе тихо звякнули, когда тело дернулось. В 2 часа ночи грудная клетка едва заметно поднялась. Первый вдох давно молчавших легких. Пальцы правой руки вздрогнули и, не понимая зачем, сжали край металлического стола. Еще 2 часа спустя Иван резко открыл глаза, будто вынырнул из кошмара. Холодный воздух обжег легкие, и он судорожно втянул его в себя. Сознание возвращалось толчками. Скрип лезвий, блеск скальпеля, жар ламп, приглушенный голос патолога-анатома. «Следующий пациент готов». Он почувствовал под собой жесткую поверхность. Холод металла пробивался сквозь рубашку. Несколько мгновений Иван лежал, глядя в яркий круг светильника, и пытался собрать память. Концерт, ночная улица, темный переулок, нож, боль, кровь, падение в темноту. Он осторожно провел ладонью по груди. Рубашка была разрезана, но рана почти исчезла, оставив теплый свежий шрам. «Что со мной происходит?» – прошептал он. Голос звучал чужим, сломанным. Осознание пришло резко. Морг, секционный зал, и он здесь числится мертвым. В ушах зазвенело. Если его найдут живым, начнутся вопросы, иглы, попытки объяснить необъяснимое. Нужно уходить. Иван поднялся рывком. Ноги подогнулись, но он удержался, вцепившись в край стола. Еще минуту назад тело не слушалось, теперь отзывалось, хоть и тяжело, будто приходило в себя после долгого холода. Он спрыгнул на пол и, шатаясь, пошел к дверям. Коридор встретил стерильным тухло-сладким запахом формалина и хлорки. Иван едва держался. Конечности были ватными, в голове стоял туман. В нем вспыхивали и гасли обрывки последних минут. Как он здесь оказался? Почему все это происходит? И почему он, мертвый по документам, снова слышит стук собственного сердца? Сначала глухой, будто издалека. Потом все отчетливее, пока он не заглушил все остальное. В коридоре не было ни души. Холодный линолеум под босыми ступнями казался липким. Иван сделал несколько шагов, прижимая к груди разлохмаченную рубашку, и едва не рухнул. Он ухватился за стену, восстановил равновесие и побрел дальше. У двери в процедурную или в комнату для анализов стояла тележка с инструментами. Скальпель блеснул острым краем. На миг захотелось схватить его для защиты, но пальцы плохо слушались, а в голове стучало одно. Сначала выбраться, потом думать. Он остановился у двери, за которой слышался негромкий плеск воды. Слева на полках стояли банки с мутной жидкостью и фрагментами органов. почки, легкие, что-то еще. В одной плавал человеческий палец. Ноготь отслоился, кожа стала желтоватой. Иван поспешно отвернулся, стараясь не дышать и не думать о том, что совсем недавно его собственные внутренности могли оказаться в такой же емкости. Дальше он миновал дверь с табличкой «Заведующий отделением». Изнутри доносилось ровное постукивание клавиш. Кто-то работал за столом. Иван замедлил шаг. Риск быть замеченным возрастал. Он пошел дальше. Все вокруг казалось ненастоящим. Выбеленные стены с синеватым оттенком, неоновые лампы, от которых кожа выглядела мертвой, и даже тени, ровные, аккуратные. Иван споткнулся о ведро и присел, чтобы перевести дыхание. Мысль крутилась одна и та же. Странно, что никто не заметил. Странно, что он жив. Странно, что он вообще есть. Поднявшись, он двинулся к следующей двери. Над ней висела табличка «Комната персонала». Иван осторожно приоткрыл. Внутри было пусто, пахло кофе и остывшей едой. Вспомнилось школьная столовая, тушеная капуста, которую он ненавидел, и тот же запах усталости. Он вошел, задержался на секунду, глядя на оставленный кем-то бутерброд и кружку с засохшей пенкой, и тихо прикрыл дверь. Вернувшись в коридор, Иван увидел впереди стеклянную дверь. За ней находился пост охраны. Он остановился, задержал дыхание. За стеклом, под странным углом, сидел охранник. Массивный, круглолицый, с животом, руки сложены на груди. Тот спал, запрокинув голову. Из приоткрытого рта доносилось негромкое похрапывание. На коленях лежал планшет. Беззвучно мелькали кадры сериала, вспышки, титры. Все это казалось Ивану чужим. Из мира, в который его только что не пустили. Он замер, боясь лишнего движения. Сердце билось так, что казалось, его услышат. Иван медленно пригнулся и, почти скользя вдоль стены, шаг за шагом прошел вдоль стеклянной перегородки. В какой-то момент планшет дрогнул. Охранник сменил позу, фыркнул, но глаз не открыл. Серия шла без звука, а Иван уже ушел в тень за углом. Он постоял несколько секунд и, убедившись, что тревоги нет, выдохнул. Лестница начиналась сразу за постом охраны. Иван осторожно выглянул. Охранник спал так же крепко. На миг показалось, что он сейчас откроет глаза и увидит в коридоре не человека, а что-то другое, но ничего не произошло. Иван быстро прошел оставшееся расстояние и, не оглядываясь, поднялся по лестнице. С каждым шагом становилось легче. Страх отступал, уступая место острому чувству, похожему на азарт. Растерянность сменилась детским удивлением. Он жив и почти выбрался наружу. На первом этаже коридор с кафельным полом вел к аварийному выходу. Зеленая стрелка над дверью светилась в темноте. Замок оказался простым. Металлический стержень в скобе. Иван вытащил его. Дверь с легким скрипом поддалась, и он шагнул наружу. Ночной воздух ударил в лицо холодом и свежестью. Капли дождя на асфальте отражали желтоватый свет фонарей. Иван закрыл дверь и побежал вдоль улицы, не оглядываясь, пока морг не остался позади за несколькими кварталами. Он выжил вопреки любой логике и теперь должен был понять, что произошло и кто вернул его с того света. Иван шел по ночной Москве, не разбирая дороги. Ноги несли его вперед механически, будто он выполнял чужую команду. Промозглый осенний воздух проходил сквозь тонкую рваную рубашку, но холода он почти не чувствовал. Внутри держалась пустота. Он не помнил, как вышел из морга. Не помнил, сколько времени прошло с момента его... смерти? Возвращения? Сознание не находило слов. Редкие прохожие сторонились его, торопливо переходя на другую сторону улицы. Даже для большого города, привычного к странностям, в человеке с пустым взглядом и бледным, почти серым лицом было что-то отталкивающее. Иван замечал их реакцию, но не чувствовал ни смущения, ни обиды. только отстраненное любопытство, как у наблюдателя, смотрящего на чужую жизнь через мутное стекло. Мимо проезжали редкие автомобили. Их фары на мгновение выхватывали его фигуру из темноты и тут же отпускали обратно. Водители не сбавляли ход. Для них он был еще одним ночным прохожим. Иван их не винил. Он и сам уже не был уверен, что происходит с ним на самом деле. Память возвращалась рывками, неполными кусками, как по разрозненным осколкам. Вот он входит в концертный зал «Метрополь». Вот на сцене появляется она, Аля, в серебристом платье, с голосом, который пробирает под ребра и задевает то, что обычно молчит. Вот темный переулок, три фигуры, вопрос о зажигалке. А потом короткая боль и холод, расползающийся от груди по телу. Иван машинально коснулся рубашки там, где должна была быть смертельная рана. Пальцы нащупали разрез ткани, запекшуюся кровь, и под ней лишь тонкий, едва различимый шрам, теплый и гладкий, будто давно заживший. «Это невозможно», – твердил разум. Нож вошел в сердце. Он помнил это. Как лезвие сперва раздвинуло ребра, как тяжелело дыхание, как накрывала темнота. «Я умер», – произнес Иван вслух, просто чтобы проверить, работает ли голос. Звук собственных слов показался чужим, будто говорил кто-то другой. Он остановился посреди пустой улицы и посмотрел на руки. Бледные, с синеватыми венами, слишком заметными под кожей, но живые. Сжал и разжал пальцы. Поднес ладонь к лицу и почувствовал теплое дыхание. Москва к этому часу была ночным городом. Не сверкающей столицей из рекламы, а усталой, сонной, местами беззащитной. На пустых перекрестках желтый свет фонарей расплывался в сыром воздухе. Асфальт блестел, словно его только что смыл дождь. Окна почти всех домов были темными, а там, где еще горел свет, угадывались силуэты. Кто-то сидел за компьютером, кто-то на кухне, кто-то просто смотрел в ночь. Иван остановился перевести дыхание и заметил, как ведут себя люди, оказавшиеся на улице в этот час. Они спешили, не оборачиваясь, избегали взглядов, даже случайно задев плечом. Одинокий дворник собирал фантики и окурки, методично, без выражения. Над головой мигал баннер какого-то магазина, и казалось, что у каждого, кто еще не спит, есть своя причина не ложиться. Вдали за сквером хлопнула дверь подъезда, и из-под козырька вышла женщина в халате с мешком мусора. Она шла медленно, держась прямо, будто и это дело требовало порядка. На секунду она застыла, глядя на Ивана. Попыталась всмотреться и тут же отвела взгляд, с деликатной поспешностью юркнув обратно. Иван уловил оттенок ее реакции. Не страх перед человеком, а нежелание увидеть ночью то, чего видеть не хочется. Он бы удивился, насколько это похоже на него самого, если бы мог думать привычно, без этого внутреннего смещения. Теперь ночной город казался ему большим пустым механизмом, где каждый – часть, занятая своим делом. Окна светились разрозненными точками, улицы тянулись, переплетаясь. Иван вдруг представил, что где-то на другом конце Москвы кто-то также бродит, сбитый с толку, ведомый непонятной силой. Может быть, так и живут такие, как он, с разрывом между телом и мыслью, среди привычных вещей, которые больше не принимают. Он вспомнил детство, отрочество, сны о будущем. Тогда казалось, что все будет по правилам, что всегда найдется тот, кто объяснит, как правильно жить, куда идти и где искать смысл. Всплыли лица родителей, школьный двор, первая ночь на улице после полуночи. Тогда мир был огромным и обещал многое. Теперь он шел по тем же улицам, не испытывая ни страха, ни восторга, только медленно нарастающую отчужденность. У входа в продуктовый магазин лежала стая дворняг. Они не лаяли, просто следили за прохожим, который шел медленно, будто боясь нарушить их покой. Одна приподняла голову и коротко шевельнула ушами, но Ивану хватило взгляда, чтобы понять, она его не боится, и не видит в нем угрозы. Он почувствовал к ним почти зависть. Животным не нужны объяснения жизни и смерти. Им достаточно быть. В какой-то момент Иван заметил, что маршрут стал однообразным. Он ходил кругами и снова возвращался к одному и тому же перекрестку, к одному и тому же фонарю. Это напоминало заезженную пластинку. Игла снова и снова попадала в одну дорожку, и музыка начинала раздражать. С каждым кругом внутри созревало что-то. Ни страх и ни тоска, а потребность, которой он не умел дать имя. Он хотел бы назвать ее голодом или жаждой, но оба ощущения исчезли. Все, что раньше связывало его с обычной человеческой жизнью, теперь выглядело ненадежным. Оставалась пустота, которую не заполняли ни память, ни чувства, ни даже боль. Он ловил себя на том, что ищет хотя бы намек, что ему дальше делать. Шагая по улице, Иван увидел, как в одном из окон загорелся свет. На миг захотелось подняться туда и просто поговорить с кем-то. Сказать, что с ним произошло. Услышать ответ, что он не сходит с ума. В следующую секунду он тихо рассмеялся. Вряд ли кто-то поверит человеку, который явится ночью с окровавленной рубашкой и шрамом на груди и начнет рассказывать про морг и возвращение. От этой мысли стало легче. Абсурд был настолько явным, что почти смешил. Он продолжил идти, стараясь не думать ни о прошлом, ни о собственной нелепости. Внимание привлекла вывеска круглосуточного кафе. За стеклянной дверью виднелись двое. Бариста и девушка в красной куртке. По виду студентка, уткнувшаяся в ноутбук. Пахло кофе и теплым хлебом. Иван подошел ближе, задержался у двери, но так и не решился войти. Что он там будет делать? Есть он не хотел, говорить тоже. Любые слова показались бы лишними. Он стоял и смотрел, как девушка сосредоточенно стучит по клавиатуре, а бариста привычным движением вытирает стакан. Как долго они просидят? Что с ними будет утром, когда ночь закончится? И вдруг Ивану стало ясно. Между ним и этими людьми выросла невидимая преграда, и назад он уже не вернется. В этом было что-то тяжелое и одновременно освобождающее. Ему больше не нужно было притворяться. Ночной город не требовал объяснений. Иван двинулся дальше. В походке появилась неосознанная целеустремленность, будто тело знало, куда идти, тогда как разум оставался в тумане. Он шел, не чувствуя усталости, не ощущая ни голода, ни жажды. Сохранялось лишь странное чувство пустоты, словно что-то важное отняли и не вернули. Мысли о Бали возвращались снова и снова. Ее голос звучал в голове, перекрывая шум города. Низкий, глубокий, с тем тембром, от которого всегда пробирало. Иван вспомнил, как стоял в зале и смотрел на нее. Как каждая нота доходила до тела, давая редкое чувство наполненности, которого ему не хватало в обычной жизни. Потом всплыло другое – ощущение чужого присутствия. Дыхание с запахом мяты и дорогого коньяка. Холодные пальцы на шее, там, где бился пульс. Иван лежал с закрытыми глазами, не в силах поднять веки, но почему-то знал. Над ним склонился человек в дорогой ткани с запахом кедра. Он не сказал ни слова, только выдохнул, будто с разочарованием. Это присутствие казалось знакомым, хотя Иван был уверен, что никогда его не встречал. Или встречал, но память не складывалась в целое. Город менялся вокруг. Узкие улицы сменялись проспектами, старые дома – современными зданиями. Район стал знакомым, но Иван продолжал идти, ведомый внутренним ощущением направления. Ноги вывели его на Садовое кольцо, и он остановился на пустом перекрестке. В этот поздний час даже Москва замедлялась, будто делала паузу перед следующим днем. Иван закрыл глаза. В темноте под веками возник образ Али, не сценический в свете прожекторов, а другой, близкий, почти не требующий слов. Он видел ее в полумраке комнаты, с распущенными волосами, с взглядом, в котором было что-то древнее и чуждое. Яркий свет заставил его открыть глаза. Два луча приближались со стороны бокового проезда, быстро увеличиваясь. Иван стоял не в силах сдвинуться, глядя прямо в свет. В уши врезался визг тормозов, резкий, неприятный. Он не попытался уйти с траектории машины, не поднял рук. Просто смотрел, как черный автомобиль, большой, дорогой, с тонированными стеклами, несется прямо на него, оставляя на мокром асфальте следы шин. Удар отбросил его назад. Тело перелетело через капот и упало на дорогу. Боль накрыла волной, тупой, разливающейся. Иван лежал на спине и смотрел в темное небо, затянутое тучами. Страха не было, только недоумение и отстраненный интерес. Умрет ли он снова, и что будет потом? Хлопнула дверца. Торопливые шаги прозвучали рядом, и над телом склонилось знакомое лицо. Человек в дорогом пальто с холодным оценивающим взглядом. Это был Ордынцев. Он опустился на колени и провел пальцами по шее Ивана. Пульса не было. На мгновение в лице мелькнуло сомнение, затем взгляд стал сосредоточенным. И тогда произошло невозможное. Сломанные ребра с коротким щелчком встали на место, разорванные ткани стянулись, исчезая за считанные секунды. «Ты жив!» – сказал мужчина негромко, с удивлением. «Хотя я проверял!» Иван лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Он не приходил в себя, но восстановление продолжалось. Мужчина сел рядом и наклонился ближе, словно тихий голос мог достучаться до того, кто еще не способен ответить. «Если ты действительно воскрес, — сказал он, — значит, древние тексты не ошибались. Самовосстанавливающийся инкуб. Я считал это вымыслом». Слово отозвалось чем-то внутри, но Иван оставался без сознания. Грудь поднималась ровно, дыхание возвращалось. Мужчина внимательно проследил последние секунды восстановления. «Иван Сваргин», — произнес он с сухим интересом. «Слесарь, фанат Али, неинициированный инкуб, способный к воскрешению. Подходящий сосуд для синкуба». Он еще раз проверил дыхание и, не давая Ивану очнуться, осторожно подхватил его за плечи. Тело было тяжелым, но целым, словно только что приведенным в порядок. Мужчина поднялся, оглядел пустую улицу и направился к черному Мерседесу. Он впихнул Ивана на заднее сиденье так, чтобы тот не мог пошевелиться. Салон полнился запахом дорогого одеколона и кожи, запахами чужого мира. Ордынцев закрыл дверь, сел за руль и, глядя в зеркало, сказал спокойно. «Тебе пока лучше не приходить в себя. Восстановление требует сил, а ты этой ночью уже дважды умер. Таких, как ты, немного». Он проверил фиксацию, нажал на газ, и машина плавно тронулась. Фонари ночной Москвы скользили в зеркале заднего вида, а в голове Ордынцева выстраивался план. «Синкуб», — произнес он тихо. «Значит, пора переходить к практике». Автомобиль растворился в темноте, увозя Ивана прочь от прежней жизни.